Глава 44. «Кья!» Громкий вопль во тьме резко оборвался, а падающая в бесконечность девушка шлепнулась на землю, нахватав полный рот какой-то гадости. Не видя ничего перед собой, она падала очень долго, а затем резко встретилась с дном этого колодца, упав на кучу песка и скрывшись в этой куче с головой. «Тьфу!» — подняла она голову, чувствуя, как на зубах скрипит набившаяся в рот дрянь. Хоть и падала она, по ощущениям минут 30, удар в конце не был болезненным вообще. Скорее, неожиданным. Куча песка под ней не была заботливо настелена. Просто тут вокруг был один песок. А кроме него ничего. Вообще. Тут не было даже света. Как она падала во тьме, так в ней осталось. Но она не была такая, какая приходит с наступлением ночи, а скорее, как в той бездне под Серебряным мостом. Тяжелая, липкая, такая, которую можно было даже потрогать. Поднявшись на ноги, девушка посмотрела по сторонам, но не видела вообще ничего. В метрах 5 перед собой она еще могла рассмотреть песок, а затем вообще ничего. Повернулась влево, вправо, посмотрела вверх. Тут было пусто. Ничего не было. Не было света, не было ветра, не было никаких звуков, и только шарканье ее ножек по лежащему песку могло коснуться ее уха. «И что мне делать?» прошептала она, положив на грудь свои ладошки, инстинктивно стараясь себя от этой тьмы защитить. Попыталась сделать пару шагов, но с каждым движением ей становилось только хуже. Она не знала, где она. Не видела ничего, только собственный голос и дыхание напоминали ей, что она жива. Во тьме вокруг она не могла уловить даже намека на что-то другое. И это ее действительно пугало, ведь в этой гробнице там могло быть что угодно. «Раз, два...» Тут же сказала она, вскинув кулачки. Побежала вперед и резко замерла. «Не сюда?» Ее предсказание удачи сообщило, что идти вперед не стоит, и она тут же шарахнулась назад. Потому что воображение рисовало в голове ужасных монстров, ждущих ее в том направлении. «Раз, два...» Продолжила она, обернувшись в другую сторону. «Ой, и не туда. Туда ей тоже было нельзя. Сил в ее теле было немного. Сражаться с теми, кого она даже не видела, она точно бы не смогла. «Раз, два, раз, два, три. Да что такое?» Стоя на месте, ворочаясь по кругу, как волчок, она просто не знала, что ей делать. Куда бы она ни посмотрела, ее артефакт говорил, там нет удачи. Куда бы она ни пошла, то чувствовала пробирающий до костей озноб от бесконечной тьмы и таящейся в ней неизвестности. «Ух!» Вырвался из нее испуганный голос, а сама девушка просто села на песок, обхватив руками колени, уткнувшись в них головой. Что еще она могла делать, если никуда не могла бежать? Только оставаться на месте. Одна, во тьме, видя лишь крохотный островок под ногами. «Дурак! Ты говорил, что страх сейчас пройдет!» прошептала она, едва не хлюпая носом, чувствуя себя потерянным кроликом, выброшенным на задворки мироздания. «Не проходит!» «Ну, прости!» Тут же услышала она безучастный голос и ответила на него, вздрогнув всем телом. Вскинув голову, она не видела того, кто это сказал, но уже слышала шаги. Где-то там, во тьме, к ней кто-то приближался, и она точно знала, кто. «Нас просто далеко друг от друга раскидало!» Вновь раздался этот голос. Все еще немного безучастный, все еще немного отстраненный. Но сейчас он показался ей просто бесконечно теплым, буквально горячим, выжигающим эту пронизывающую сердце тьму. Пришлось немного пробежаться. Золотое зарево появилось перед ней, и из клубящегося темного облака вышел тот самый человек, посмотрев на нее с очень странным для него взглядом. Золотые глаза, кажется, оценивали ее жалкий вид и слегка дрогнули. «Ты нашел меня!» прошептала она, не спеша вставать, и наоборот, стараясь зарыться головой в собственные колени. «Даже тут нашел». Протянул тот, подойдя еще ближе к ней, а затем просто протянул ладонь. «В прошлый раз именно ты пришла ко мне, когда я метался во тьме и всего боялся. Именно ты показала мне, как из той тьмы выйти. Так что этот долг тебе я тоже возвращаю». «Ничего не понимаю», прошептала та. А он... ничего не говоря, просто взял ее за руку. Схватил ее ладонь и подтянул к себе, насильно помогая подняться. «Пойдем». Бросил он, направляясь куда-то во тьму, но не выпустил руку. Тянул ее за собой следом. И она пошла, не могла сопротивляться, да и не очень хотела. Покорно шла следом. смотрела только на его золотую ладонь, крепко сжимающую ее руку, бесконечно сильную, такую яркую в этом темном мире, а еще теплую. Очень.